Примета Анатолию Жигулину. Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Чтобы не было войны, надо ворона убить. Чтобы ворона убить, надо ружье зарядить. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого, хоть в чужого, хоть в своего. Во и боли ничего, во и боли ничего, во и боли никого, кроме ворона того. Стрельнуть некому в него.